Только попробуй ступить на родительскую территорию, сразу тебя обвиняют в дерзости. Правда, удивительно? — осведомилась Джастина у миски со сбитыми яйцами. — А что я такого сказала? — Кому бы спрашивать? — Ну и правильно сказала. В самую точку, черт возьми. Я же не говорю, что ты неудачница или грешница или что-нибудь похуже. Наоборот, по-моему, ты на редкость разумно поступила, что избавилась от своего муженька. На что тебе дался муж? Денег на жизнь тебе хватает. Мужского влияния на твоих детей хоть отбавляй, вон сколько у нас дядюшек. Нет, ты очень правильно сделала. Замужество — это, знаешь ли, для безмозглых девчонок. Ты вся в отца. Опять увертки. Если я тебе чем-то не угодила, значит, я вся в отца. Что ж, приходится верить на слово. Я-то сего достойного джентльмена сроду не видала. «Когда ты уезжаешь?» — в отчаянии спросила Мэгги. «Жаждешь поскорее от меня избавиться?» — усмехнулась Джастина. «Ничего, мама, я тебя ни капельки не осуждаю. Ну что поделаешь, обожаю смущать людей, а тебя особенно. Отвезешь меня завтра к сиднейскому самолету?» «Давай лучше послезавтра. А завтра возьму тебя в банк. Сама посмотришь, что у тебя на текущем счету. И вот что, Джастина. Джастина подбавляла муку и ловко управлялась с тестом, но, услышав что-то новое в голосе матери, подняла голову. — Да? — Если у тебя что-нибудь не заладится, прошу тебя, возвращайся домой. Помни, в Драхеде для тебя всегда найдется место. Что бы ты ни натворила, чем бы ни провинилась, ты всегда можешь вернуться домой. Взгляд Джастины смягчился. «Спасибо, мам. В глубине души ты старушка неплохая, верно?» «Старушка?» — ахнула Мэгги. «Какая же я старуха? Мне только 43!» «О, Господи! Так много!» Мэгги запустила в нее печеньем елочкой и угодила по носу. «Вот негодяйка!» — она засмеялась. «Ты просто чудовище!» Теперь я чувствую, что мне уже все 100. Дочь широко улыбнулась. Тут вошла фея проведать, что делается на кухне. Мэгги обрадовалась ей как спасению. «Знаешь, мама, что мне сейчас заявила Джастина?» Зрение Фионы ослабло. Немалого труда ей стоило теперь вести счета. Но за потускневшими зрачками ум сохранился по-прежнему зоркий. «Откуда ж мне знать?» — спокойно заметила она и не без испуга поглядела на зеленое печенье. — Ну, иногда мне кажется, у вас с ней есть от меня кое-какие секреты. Вот только что моя дочь ошарашила меня новостью, и сразу являешься ты, а ведь тебя в кухне целую вечность не видали. — Хм, хоть с виду и страшно, а на вкус не дурно, — оценила фея зеленое печенье. «Право, Мэгги, я вовсе не затеваю у тебя за спиной заговоров с твоей дочкой». «Что ты на этот раз натворила?» — обернулась она к Джастине, которая опять заполняла тестом масляные и посыпанные мукой противни. «Я сказала маме, что буду актрисой, бабушка, только и всего». «Только и всего, а? Это правда? Или просто еще одна твоя сомнительная шуточка?» «Чистая правда. Я вступаю в калууденскую труппу». Ну и ну, фея оперлась на стол, насмешливо посмотрела в лицо дочери. «Да чего дети любят жить своим умом, не спросять старших, а, Мэгги?» Мэгги промолчала. «А ты что, меня не одобряешь, бабушка?» — повысила голос Джастина, уже готовая ринуться в бой. «Не одобряю? Я? Живи как хочешь, Джастина. Это не мое дело. А, кстати, по-моему, из тебя выйдет неплохая актриса». «Ты так думаешь?» — изумилась Мэгги. «Да, конечно», — подтвердила фея. «Джастина ведь не из тех, кто поступает наобум». «Верно, я говорю, внучка». «Верно», — усмехнулась та, отвела влажную прядь, упавшую на глаза, поглядела на бабушку с нежностью, и матери подумалось, что к ней-то Джастина никакой нежности не питает. «Ты у нас умница, Джастина». Фея покончила с печеньем, за которое принялась была с такой опаской. — Совсем не дурно. Но я предпочла бы не зеленую глазурь, а белую. — Деревья белые не бывают, — возразила Джастина. — А чего же, если это елка? На ней может лежать снег, — сказала Мэгги. — Ну, теперь поздно. Всех будет рвать зеленым, — засмеяла Джастина. — Джастина! Ух, извини, мам, я не в обиду тебе. Всегда забываю, что тебя от каждого пустяка тошнит. — Ничего подобного, — вспылила Мэгги. — А я пришла в надежде на чашечку чая, — вмешалась Фия, придвинула стул и села. — Поставь чайник, Джастина, будь умницей. Мэгги тоже села. — По-твоему, у Джастины правда что-то получится, мама? — с тревогой спросила она. — А почему бы нет? — отозвалась Фия, следя за тем, как внучка истово по всем правилам готовит чай. — Может быть, у нее это просто случайное увлечение? — Это у тебя случайное увлечение, Джастина, — осведомилась Фия. — Нет, — отрезала Джастина, расставляя на старом зеленом кухонном столе чашки с блюдцами. — Выложи печенье на тарелку, Джастина. — Не ставь на стол всю миску, — машинально заметила Мэгги. И весь кувшин молока тоже не ставь, ради бога, налей, как полагается, в молочник. — Да, мама. — Хорошо, мама. — также машинально откликнулась Джастина. — Не понимаю, зачем на кухне разводить такие церемонии? Мне только придется потом возвращать все остатки по местам и мыть лишние тарелки. — Делай, как тебе говорят, так куда приятнее. — Ладно, разговор у нас не о том, — напомнила Фия. — Я думаю, тут и обсуждать нечего. По-моему, надо дать Джастине попытаться, и, скорее всего, попытка будет удачная. — Вот бы мне твою уверенность, — хмуро промолвила Мэгги. — А ты что, рассуждала насчет лавров и славы Джастина? — резко спросила бабушка. — От лавров и славы я тоже не откажусь. Джастина вызывающе водрузила на кухонный стол старый коричневый чайник и поспешно села. — Уж не взыщи, мама, как хочешь, а подавать на кухне чай в серебряном чайнике я не стану. — И этот вполне годится, — улыбнулась Мэгги. — А славно! Что может быть лучше чашечки чаю? — блаженно вздохнула Фия. — Зачем ты все выставляешь перед матерью в самом невыгодном свете, Джастина? Ты же прекрасно знаешь. Суть не в богатстве, не в славе, а в том, чтобы раскрыть себя. Раскрыть себя, бабушка? Ну, ясно, суть в тебе самой. Ты чувствуешь, что создана для сцены, правильно? Да. Тогда почему бы так маме прямо и не сказать? Чего ради ты ее расстраиваешь какой-то дурацкой болтовней? Джастина пожала плечами, залпом допила чай и протянула матери пустую чашку. «Почем я знаю?» — буркнула она. «Сама не знаю, почему», — поправила Фия. «Надо полагать, на сцене говорят ясно и разборчиво. Но в актрисы ты идешь, чтобы раскрыть то, что в тебе есть, так?» «Ну, наверное», — нехотя согласилась Джастина. «Фу ты, все к Лире одинаковы, вечная гордыня и ослиное упрямство. Смотри, Джастина, научись обуздывать свой норов, не то он тебя погубит. Экая глупость, боишься? Вдруг тебя поднимут на смех. А с чего, собственно, ты взяла, что твоя мать уж такая бессердечная?» Фия легонько похлопала внучку по руке. «Будь помягче, Джастина. Не надо так от всех отгораживаться». Но Джастина покачала головой. «Не могу иначе». Фия вздохнула. «Что ж, девочка, в добрый путь, благословляю тебя. Только много ли пользы будет от моего благословения?» — Спасибо, бабушка. Очень тебе признательна. — Тогда будь добра, докажи свою признательность делом. Поищи дядю Фрэнка и скажи ему, что в кухне готов чай. Джастина вышла. Мэгги во все глаза глядела на мать. — Честное слово, мама, ты просто изумительна. Фия улыбнулась. — Что ж, согласись, я никогда не пыталась поучать моих детей, как им жить и что делать. «Да, правда», — с нежностью отозвалась Мэгги. «И мы тоже всегда были тебе за это признательны».